Часть пятая. Я сел на пони и катался по имению несколько часов. Оно было красивое и ухоженное. Главное здание являло собой георгианский особняк из красного кирпича с белыми ставнями. На заднем дворе размещались большая теплица и вишневый сад. В конце сада я обнаружил рыбный пруд, которому вел пологий склон, усаженный плакучими ивами. Отсюда до дома было далеко. День клонился к вечеру, и небо окрасилось сиреневыми тонами. Низкое солнце словно подожгло траву. Этот пылающий пейзаж напомнил мне первый вечер моего путешествия, когда я подошел к чащобе. Тогда тоже все словно полыхало в закатном свете. Позади меня, где садилось солнце, привычный мне мир охватило пламя. Тогда я оставил свою старую жизнь и больше никогда к ней не возвращался. И вот вдруг оказалось, что я в каком-то смысле продолжаю то самое путешествие, будто пилигрим, который думал, что потерял дорогу, но вновь нашел ее. Я не потерял дорогу. Я ничего не потерял. Я спешился, сел на берегу пруда и осмотрелся. Вокруг не было ни души. Только Митиваль сидел рядом на большом валуне и смотрел на меня. Мы уже много дней не говорили друг с другом. Он был моим компаньоном, как всегда, и я любил его, как раньше. Просто нам не нужны были слова. Я открыл скрипичный футляр впервые за несколько лет. Скрипка была все такой же прекрасной, как я помнил. Темная древесина клена переливалась в сиянии золотого предзакатного часа, белели колки из слоновой кости. Я представил, как руки матери перебирают эти струны, и меня преисполнила горечь от того, что я никогда не слышал, как она поет свою любимую песню. Что ее голос не сохранился хотя бы в моей памяти. Затем я вынул скрипку из футляра и посмотрел внутрь корпуса через филигранные вырезы эфов. Там, на ярлычке, прикрепленном к нижней деке, было указано имя мастера. Себастьян Клоц, год 1743, Миттенвальд. Раньше я никогда не замечал этой надписи, но она была там, была все это время. Я сделал глубокий вдох и медленно выдохнул. Потом положил скрипку на мягкую траву. В глубине футляра, под бархатной подкладкой цвета красного вина, находился небольшой кармашек. Полагаю, изначально он был задуман для хранения запасных струн, но в нем лежали не струны. Из этого кармашка я извлек сложенный листок бумаги. Развернул его. Это была тщательно прорисованная карта, на обороте которой элегантным почерком «Па» было написано: «Моя дражайшая Эльза, теперь, когда я все рассказал тебе, с моей души словно сняли огромный груз. То, что ты все еще любишь меня, есть единственное и достаточное доказательство божественной природы человеческого сердца. Я могу предложить тебе только мир новых начал и честного труда, но каждый день буду стараться быть достойным твоей любви. Если вдруг ты решишь пойти иным путем, то не переживай, моя любимая. Ибо если я не смогу быть с тобой в этом мире, то отыщу тебя в следующем. Ты убедила меня в этом. Любовь находит дорогу сквозь века. С любовью, Мартин». Я перевернул листок и посмотрел на карту. Четкий рисунок был выполнен с такой детализацией, на которую был способен только мой отец. Со своей невероятной памятью он запомнил форму пруда, запомнил, где растет каждая ива, где заканчивается вишневый сад и где начинается пологий склон. Все это было на плане, аккуратно вычерченном черными чернилами. Мой отец был художником во всем. Когда-то он был искусным гравером, оформителем, гением. Поверх подробной карты красным цветом была нарисована пунктирная линия, и я пошел туда, куда она указывала. Заканчивалась она между двумя ивами у дальнего края пруда. В этой точке, на равном расстоянии от двух деревьев, стоял крупный крест, обведенный в кружок. Я отмерил количество шагов между деревьями, поделил число пополам и носком сапога процарапал метку на земле. С собой я привез небольшую кирку, но она мне не понадобилась, земля оказалась рыхлой, когда я начал копать. Довольно быстро я наткнулся на что-то, обитый медными полосками сундук. Я вытащил его из земли. Он был тяжелый, однако мне хватило сил с ним управиться, как когда-то хватило сил и моему отцу. У меня имелся ключ от этого сундука. Отец вложил его мне в руку перед самой смертью. Должно быть, на протяжении многих лет Ключ хранился в потайном отделении в каблуке его сапога. Тогда я не мог знать, зачем мне этот ключ, но все равно хранил его, никому о нем не рассказывая. Вплоть до этого момента. Я вставил ключ в замок сундука и повернул его. Лязгнул замок, и крышка распахнулась. Внутри блестели золотые монеты. Я откинулся и долго сидел, закрыв глаза. Я совсем не хотел искать это золото, но если ему суждено было быть обнаруженным, мне хотелось бы знать об этом. И теперь я знал. Планировали мои родители когда-нибудь вернуться за ним? Или нет? Эта часть навсегда останется неизвестной. Я открыл глаза и, щелкнув языком, подозвал пони. Он пришел. Я разложил золото поровну в 4 кожаных мешка, которые висели по краям седла и которые я подготовил специально для этой цели. Для пони этот груз не был слишком тяжелым. Потом я опустил сундук обратно в землю и засыпал грунтом, чтобы больше его никто не нашел. «Что ты собираешься с ним делать?» — спросил Митиваль, подошедший ко мне, когда я вел пони от пруда вверх по склону. «Пока не решил», — признался я. «Но точно сделаю что-нибудь хорошее, это я тебе обещаю». «О, в этом я не сомневаюсь, Сайлос». Одну золотую монету я оставил себе на память и повертел ее в пальцах, прежде чем убрать в карман. «Он был мне хорошим отцом», — сказал я. «Да, очень хорошим», — подтвердил Митиваль с полуулыбкой. «Кем бы еще он ни был, отцом он был хорошим. Не мысли, что он будет уже выше всякого несовершенства, и в то время, когда ты увидишь его в Итаке...» «Да, да, это так верно», — откашлившись, ответил я. «Ты все понимаешь». Митиваль похлопал меня по руке. Он улыбался, но было видно, что он погружен в собственные мысли. Откуда ни возьмись, прилетели 2 стрекозы и, исполнив в воздухе вокруг нас танец, исчезли за прудом. Поверхность воды горела красным в закатных лучах. Она казалась нарисованной светом. «Ты помнишь этот пруд, да?» — со всей возможной мягкостью спросил я. Не глядя на меня, Митиваль кивнул. «Понемногу все возвращается ко мне». Вздохнув, он прикрыл глаза. «Я помню, как она вытащила меня из воды, вон там». Он указал куда-то в том направлении, откуда мы пришли. «Кажется, я приехал навестить ее брата. Мы с ним учились в одной школе, видимо». Он тряхнул головой и посмотрел на меня. «Таких подробностей мне уже не вспомнить. Все это было очень давно». Он прикусил нижнюю губу, как всегда делал в минуты сосредоточенности. «Но я хорошо помню, как она старалась спасти меня», — продолжал он негромко. «Это я вижу очень живо. И когда она поняла, что мне уже не помочь, то горько плакала надо мной. О, Сайлос, меня это так тронуло!» Он приложил ладонь к сердцу. «В тот же день приехали мои родители забрать меня, и она была так добра с ними, так заботлива, и держала мою мать за руку, пока заворачивали мое...» Митиваль не договорил и замолчал. Он снова охватил взглядом весь пруд и окружающий сад. «На моих похоронах она играла на скрипке», — добавил он. «Это было так красиво, и мелодия осталась со мной. И ты остался с ней», — медленно сказал я. «Пожалуй, что так», — прошептал он и кивнул задумчиво. «Кто-то спросил у нее про скрипку. Ее изготовили в Миттенвальде», — сказала она. Он посмотрел на меня, и впервые за всю жизнь я увидел, насколько он юн. Совсем еще мальчик на самом-то деле. «Миттенвальд», — проговорил он, и от удивления широко раскрыл глаза, затем рассмеялся и сжал щеки ладонями, как будто смутился. «Как странно, Сайлос. Нас держат такие смешные вещи», — продолжил он с дрожью в голосе. «Это было первое слово, которое я сказал тебе, когда ты родился. Очень долго я больше ничего не помнил, только одно это слово». «А сейчас ты вспомнил свое имя?» Он опять тяжело вздохнул. «Кажется, Джон. Да, думаю, меня звали Джон». Его глаза наполнились слезами. «Точно. Джон Хиллс». «Джон Хиллс?» — шепотом повторил я. «Нет», — его голос дрогнул. «Для тебя я Митиваль». «Ты был мне таким хорошим другом, Митиваль», — произнес я негромко, а он смотрел на траву у себя под ногами. «Но если тебе пора уходить, то иди. Со мной все будет хорошо». Он глянул на меня и улыбнулся застенчиво. «Пожалуй, Сайлос, я и правда пойду». Я тоже улыбнулся и кивнул. Потом Митивали обнял меня. «Я люблю тебя», — сказал он. «И я тебя тоже люблю. Однажды мы снова увидимся. Я рассчитываю на это». Он сделал глубокий вдох, двинулся в сторону пруда и обернулся, чтобы помахать мне в последний раз. А потом исчез. На лугу стало тихо. Я стоял там и смотрел, как вокруг меня опускается ночь. Впервые в жизни я остался совершенно один, но меня это больше не пугало. Мир вращался и летел вперед, сиял огнями, звал меня, и я собирался найти в нем свое место. Я сел на пони и плавно тронул его с места. «Поехали, пони», — сказал я. И мы поехали. Заметка из газеты «Боунвильский курьер» от 27 апреля 1872 года. Провинциальный джентльмен 24 лет от роду недавно получил в наследство имение своей покойной бабушки в Филадельфии. Он объявил о планах основать там школу для сирот. Джентльмен этот, всего 2 годами ранее окончивший колледж с высшими баллами по физике и астрономии, объясняет свое решение перипетиями судьбы его отца-эмигранта и собственными реминисценциями о том, как он осиротел в 12 лет. Преданные читатели нашей газеты могут вспомнить историю о мальчике из Боунвилля, в которого много лет назад ударила молния. Так вот, это тот самый юноша. Свою школу он назвал «Школа для сирот имени Джона Хилса» в честь ребенка, ранее погибшего в имении. А эмблемой школы джентльмен выбрал изображение молнии на лбу скакуна с белой отметиной на морде.